в молодости так легко поддаться чувству мятежности. В таком смысле я и написала ему, советуя принять испытание высшей стороной души и не слишком сосредоточиваться на личном горе. Письмо не задержалось у меня ни одной минуты, но я приведу несколько отрывков из его ответа. «Очень благодарен вам, милая графиня, за ваше дорогое письмо, которое меня глубоко тронуло и оказало мне большую поддержку. Вы можете представить, как я страдал последнее время, особенно при мысли о возвращении и о нашем будущем. И то, и другое внушало ужас. Я возлагаю все надежды на Бога, Он не оставит нас. Тем не менее, все отвратительно, непереносимо. Бедный Павел так подавлен горем. Могу заверить, что наш разговор с ним был удручающим, и я сам удивляюсь, как я набрался мужества все сказать ему». Примечание. Много времени спустя великий князь рассказал мне, что он всю ночь ходил по комнате, обдумывая, как сообщить младшему брату о случившемся событии, чтобы избавить его от слишком жестокого потрясения. Конец примечания. К счастью, он понял, чего требует от него долг. «Я часто думаю о Марии. Мне бы хотелось увидеть ее и поговорить. Милая графиня, если бы вы знали, как тяжело заставить сердце не возмущаться. Я борюсь с собой. Да, долг будет выполнен, но сердце мое навсегда разбито. Я стараюсь понять смысл божественных слов. Не моя воля, но твоя да будет. И полагаюсь лишь на волю Божию». И так далее. Мое беспокойство в основном касалось одного великого князя Сергея, реакцию которого я могла предугадать почти наверняка. Но я не представляла, как может воспринять известие о женитьбе своего отца великий князь Павел. Он был еще так юн, и его малообщительный характер не позволял делать каких-либо заключений. Мне казалось, что связь его отца не была тайной для него, как и для брата. Им с детства доводилось видеться с княжной Долгорукой, которая, пользуясь отсутствием государыни, приезжала на встречи с государем во время его прогулок с младшими сыновьями в Царском или в Павловске. Не понимая еще значения этих свиданий, они инстинктивно возненавидели демуазель и иногда вслух выражали свою неприязнь, за что неоднократно имели строгий выговор от отца. Я надеялась, что воспоминания о том времени послужат подготовкой для великого князя Павла, и что благодаря его чрезмерной молодости беда коснется его легче, чем старших. Но, увы, ничуть не бывало. Он не только все забыл и ни о чем не подозревал, но в своей невинности даже не знал о существовании связи и таким образом был поражен еще больнее. При его хрупком сложении можно было серьезно опасаться за его здоровье. По прошествии времени я спросила великого князя Сергея, что же они ответили отцу. «Я могу вам привести только основной смысл наших писем», — ответил он. «Мы писали папа, что, привыкнув с детства подчиняться любой его воле, мы также подчиняемся и этому обстоятельству». По возвращении из Крыма государь сделал ряд визитов по дворцам, где жили члены царского семейства. Поначалу он ездил один, вероятно, для того, чтобы подготовить почву. Любезный, чрезвычайно сердечный, он, казалось, хотел завоевать все сердца. Он говорил о своем браке, как об общеизвестном факте, одобренном всеми, подробно рассказывал о возрасте своих незаконных детей и, в конце концов, выражал желание представить жену и детей своим невесткам, кузинам, племянницам. На следующий день он приезжал вновь, уже в сопровождении княгини Юрьевской, которая то ожидала его в карете, то поднималась вместе с ним.